Глава 22. Миронов. Любить. И я хочу любить. И люблю. Вот так, с большой буквы. Жадно, остро. До самого донышка люблю. И в ту ночь люблю, и в следующее. Из санатория выписываться пора. Что мне там? Чувствую себя не просто здоровым, а настоящим богатырем, Халком, полным сил. Горы могу свернуть. И придется сворачивать. Это я уже понял. Главное, чтобы Лида была рядом. Она мной теперь и как доктор занимается. Рекомендовала массаж и спорт. Массажистка какая-то ее приятельница, тоже из военных. Приходит делать массаж, и я обалдеваю. Ольга. Здравствуй, Харитон. Женщина искренне улыбается, а я в недоумении. Какими судьбами? Да самыми простыми, работаю. И говорит так просто. Жена генерала работает? Нет, конечно, жены генералов работают, и моя Лида, когда моей женой станет, свое дело точно не бросит. По крайней мере, до декрета. А то, что в декрет мы пойдем, я не сомневаюсь. Но чтобы жена генерала была простой массажисткой, да еще простите, мужиков всяких в санатории пользовала. Ольга головой качает. Что, Харитон Антонович, не верится? Есть такое дело. А где Матвей? А Матвей был, да весь вышел. Усмешка ее становится немного горькой. А я не понимаю искренне. Хочу что-то сказать, но тут Лида вмешивается. Вы знакомы, оказывается? Знакомы, Лиди Романна. Ой, Оль, какая я тебе Романна? Как какая? Ты мой начальник. Субординация, как в армии. Харитон Антонович, вы раздевайтесь до белья. Носки тоже снимайте и ложитесь. Хорошо. Нам выйти? Это Ольга спрашивает. Вижу, что Лида рукой машет. Чего мы с тобой, Оль, тут не видели? Вот как, товарищ майор медицинской службы. А если не видели? А если я покажу? Ой, генерал, ладно-ладно. Конечно, не видели. Ложись давай. Я Оле расскажу, что и как с тобой делать. Только расскажешь или покажешь тоже? Покажу я вам все дома, товарищ генерал. Оль, ну вот, такое у нас тут. Протез нужно снять. Я помогу. Я сам. Снимаю железную конструкцию, морщусь. Конечно, для меня не самый приятный момент, что любимая женщина меня в таком виде видит. Я собираюсь заказать специальный протез для дома и ночной. Там полная имитация ноги, ступня резиновая и икра. Ох, Харитон. Это выдает потрясенная Ольга. Не причитай, Лёля, все в порядке. Живой, здоровый, крепкий. В главном деле мне это не мешает, да, Лид? Ну тебя, хватит барышень смущать. Оль, меня беспокоит его спина. «Интересно. А я почему не знаю, что тебя моя спина беспокоит?» «Харитон, лежи, не рыпайся. В общем, надо по болевым точкам. Ну и мягкий, расслабляющий. Руки у тебя золотые, я помню. Как, кстати, в отпуск съездила?» «Нормально. С мамой побыла. С дочкой тоже немного. Все хорошо». «Его видела?» Слышу, как Ольга хмыкает. «А чего мне его видеть, Лидия Романна? Чужой муж, он и есть чужой муж». «Ладно, я пойду, зайду через час». «Хорошо». Массаж Ольга, как ни странно, делает классно. Точно, профессионально. И руки у нее сильные. Но я точно помню, что раньше она массажисткой не была. Да хрен бы ей Матвей разрешил. Матвей Сафонов — мой бывший сослуживец и друг. Тоже генерала получил. Наши пути как-то разошлись, и я о нем только слышал. Слышал, что он где-то в Африке был. Потом вернулся. Вроде бы на Дальнем Востоке служил. Что же Ольга делает тут? Ольга Сафонова, Лёля, красивая женщина. Мне кажется, в нее были влюблены немного все сослуживцы Матвея, и холостые, и даже женатые. Мот дико ревновал. Мне как-то даже Мордон собрался бить, но я его тогда в нокаут отправил и сказал, что жене доверять надо и не позорить ее. Поворачивайтесь, Харитон Антонович, как вы? Отлично, Ольга, прекрасно. Замечательно, вы в отличной форме, но триггерных точек многовато. Массаж вам реально не повредит. Вы же из санатория уже скоро уезжаете? Я с Лидой поговорю, могу приходить к вам домой. Я недорого беру. В смысле, Оль, ты что, массаж и на дому делаешь? Ну, конечно. Только за деньги, сам понимаешь. А Матвей, он неужели разрешает? Или он оглох и ослеп? Скорее умер, для меня. Нет, с ним все в порядке. Мы в разводе, Харитон. Как так-то? Я реально опешил и повторяю какую-то глупую детскую фразу. А как вы там говорите? Седина в бороду? Банально. Прости, но он же с ума по тебе сходил, он... Пожалуйста, товарищ генерал, давайте не будем об этом. Прошла любовь. Завяли помидоры. Извини, Оль, не буду. Насчет массажа, конечно, я только за. С Лидой поговорю, когда и где удобно. Лида у нас шикарная женщина. Смотри, Миронов, не упусти. Не упущу. Так я говорю Ольге. А через несколько дней думаю уже по-другому. Когда ко мне в кабинет заходят сотрудники органов. Не внутренних, мать их. Но хоть не ОМОН и не морды в пол. Осталось уважение все-таки к боевому генералу без ноги. Нет, не кичился я своим увечьем и не собираюсь. Товарищ Миронов, ознакомьтесь с документами. Хочу вам напомнить, что чистосердечное признание и сотрудничество с правосудием вам зачтутся. Чистосердечно признаваться, в чем я должен? Следствие разберется. Ты сам себя слышишь, полковник? Ты что говоришь? А вы, товарищ генерал, мне не тыкайте. Я из другого ведомства. И бегать перед вами на цирлах не собираюсь. Нарушили закон? Будете отвечать. Где нарушил? Как? Читайте материалы дела. Там все есть. Дом, который вы занимаете незаконно, придется освободить, как и этот кабинет, скорее всего, до выяснения. Они работают настолько топорно и непрофессионально, что это похоже на какой-то сюр. Но я стараюсь сохранять спокойствие. Да еще любовница ваша получила повышение. Явно по вашей же протекции. Придется ей место освободить. Что ты сказал? Любовница? Да ты... Халк прорывается наружу. Тут уже я себя не помню. Просто крушу все на своем пути, за что я оказываюсь в СИЗО. За сопротивление властям. И все местные и федеральные СМИ трубят о задержании очередного проворовавшегося генерала. Раньше я слышал такое, злился и радовался, думаю, что очередная тыловая крыса получает свое, а теперь на месте крысы я.